В это же время ему передали письмо от матери. Она жаловалась, что ей не разрешили приехать на остров. «Я уже очень стара и мечтаю умереть около тебя». На самом деле в письме была тайнопись, план освобождения. Корабли из Америки должны были прибыть под флагами союзников. Но вскоре после получения письма в доме появился губернатор Лоу и объявил, что ему все известно об американской флотилии. Вокруг были выставлены вторые цепи караулов. На остров дополнительно привезли английских солдат, но самое интересное не это. Гурго сделал многозначительную паузу и неторопливо продолжил. На острове о заговоре знали только двое — я и император. Никто другой из его окружения ничего не знал. И возникал вопрос, от кого узнал губернатор? Была затронута моя честь. Я был в бешенстве. Кстати, к тому времени я уже последовал совету императора. Помните, он советовал мне завести любовницу, и я ее завел. Это была жена высокопоставленного офицера, весьма близкого к мерзавцу-губернатору. Она была из самой аристократической семьи, но очень дурна собой, оттого особенно дорожила нашей связью. Так что я мог попросить ее узнать у мужа все подробности этой истории. Каково же было мое изумление, когда оказалось, что губернатору все сообщил. Как вы думаете, кто? Ну, отгадайте. Я добросовестно перечислил всех слуг и даже назвал графа Монталона. Гурго посмотрел на меня с презрением и торжествующе выпалил. Киприани, любимец и наушник императора. Но дальше меня ждало куда большее удивление. Естественно, я решил немедля убить мерзавца, но прежде явился к императору и рассказал ему все. Он преспокойно меня выслушал и сказал, что верит Киприани как самому себе, и что Киприани не мог этого сделать, а даму попросту надул муж, который наверняка знает о вашей связи и даже рад ей, ибо хоть кто-то его жену, избавляя его самого от этой неприятной обязанности. Через нее он и запустил нарочно эту ложь, чтобы оболгать самого верного мне человека. — Но ведь кто-то же сообщил, — воскликнул я. — Знали только мы с вами. Выходит, это я? Император слушал меня со скучающим видом. Потом улыбнулся и вдруг сказал, а может быть, я? Я был в полном изумлении. Может быть, я приказал Киприани выдать заговор? Вы не допускаете такую возможность? Но почему, сир? Обычно я ни с кем не обсуждаю планы своих сражений. Их понимают потом, по результатам. Но что я должен буду понять, сир, что вы предпочли свободе плен на острове? Император засмеялся. Боюсь, что и в будущем вам понять это будет трудно. Конечно же, я шучу, но виноват все-таки я. И любовная цепочка здесь и вправду замешана. Я был легкомысленный. Кое-что рассказал некой даме, она, должно быть, сболтнула своему любовнику. Я уже сделал ей суровый выговор. И забудем все. И тут я понял. Это была Альбина Монталон. Недаром говорили, что у нее есть любовник в городе, английский офицер, с которым император и муж делят ее увядающие прелести. Но почему-то я долго не мог забыть его взгляд, когда он говорил «Это я приказал Киприани». Бедный, простодушный глупец Гурго. Куда ему понять? Это был все тот же терновый венец, который император решил не снимать до конца, до самого конца. Вот и все. Тогда я спросил Гурго, что он слышал о последних днях нашего повелителя, и хотя Гурго уже уехал с острова, когда началась болезнь императора, генерал заговорил с обычным апломбом. Не думаю, как нынче многие во Франции, что его отравили англичане. Хотя сам император часто говорил, они меня убьют. Впрочем, о его смерти спросите лучше у Маршана. Он сейчас в Париже, но я уверен, что все это чепуха. Просто Маршан, Монталон, они все помешаны на ненависти к англичанам. Уверен, что все было куда прозаичней. Император умер от наследственного рака, о котором он часто при мне рассказывал. Естественно, я захотел встретиться с Маршаном и взял у Гурго его адрес. Я хотел узнать, неужели император не оставил мне медальон? Я был уверен, что это не так. Просто многие из его свиты меня недолюбливали, точнее, ревновали ко мне императора. Ведь именно со мной он проводил большую часть времени. Их раздражали мои знания. Они считали меня заносчивым, ведь они необразованные солдафоны, и император мог говорить с ними только о войне. Он даже продиктовал Бертрану какое-то сочинение на военную тему. Я был единственный, с кем он мог рассуждать об истории и обсуждать свою жизнь. Но я не успела отправиться к Маршану. К моему изумлению, уже на следующий день он сам явился ко мне. Он смешно изменился, очень потолстел, и теперь вместо худого парижского сорванца-слуги, с которым я простился на острове, передо мной стоял толстенький, самодовольный буржуа. Император позаботился и о нем. За преданную службу оставил ему целое состояние. Маршан держал в руках портфель, в котором я тотчас признал портфель императора. Он положил его перед собой, а потом степенно поприветствовал меня. «Я очень рад вам, Маршан. Я как раз собирался вас навестить. Да, Гурго сообщил мне об этом. Вы поддерживаете отношения с этим невозможным человеком? Мы все поддерживаем отношения друг с другом. После возвращения с острова мы вынуждены опасаться за свою жизнь. Было покушение на Бертрана в его имении. В латинском квартале, где я живу, напали на меня, и, хотя все обошлось благополучно, мы по-прежнему тотчас сообщаем друг другу о людях, которые ищут с нами встречи. И он торжественно открыл портфель с бронзовой литерой «Н». Чтобы не забыть, он вынул медальон и протянул его мне. «Долго же он меня искал», — усмехнулся я. «Виноват?» — несколько смущенно сказал Маршан. «Да, они очень меня не любили». Я открыл золотой медальон. В нем лежал локон императора. Волосы императора в браслетах и медальонах, продолжал. Будто, отчитываясь передо мной Маршан, я должен был передать всем членам императорской семьи. Так завещал государь. Два медальона я должен был передать императрице и римскому королю, но ее величество отказалось меня принять, и все-таки мне удалось передать ей оба медальона. Однако после смерти римского короля мне их вернул лакей в ливрее Ее Величества, причем без всякого сопроводительного письма от нее. Все это заняло, как вы догадываетесь, немало времени, а потом еще мой брак, хлопоты со свадьбой. Я ведь постарался жениться, как завещал мне император, на бесприданнице, дочери моего обедневшего генерала. Так что до вас просто руки не дошли. К тому же вы недавно в Париже. Я разглядывал волосы императора в медальоне. Потом все-таки спросил, вы по-прежнему называете безмозглую самку императрицей? Так называл ее император до самой своей смерти. Так до своей смерти буду звать ее и я. Пора было прощаться. И тут я почему-то начал рассказывать ему об Аббате и моей предполагавшейся поездке в монастырь. Да, Аббат был у меня, — прервал его Маршан. И меня очень удивило. Такой просвещенный человек и тратит время на подобную ересь. Волосы в медальонах срезаны мною после смерти императора. Это ответ на все глупости. Я был с императором все дни на острове. Был рядом в час смерти и был, когда его зарывали в землю. И тут Маршан замолчал. Я чувствовал. Чувствовал, что он хочет еще что-то сказать и колеблется. И я спросил его прямо: «Маршан, я, как и вы, исполнил волю императора. Я сделал его мысли известными всему миру. Он доверял мне, и вы просто обязаны мне доверить все, что знаете, хотя бы в память о нем.